Единственное, что не позволило Хинате и Неока устроить тут бой без правил, это неважное состояние обеих носительниц чудо-глазок. Все же, прошлый вечер оказался достаточно сложным для обеих. И если у молодой Учихи были заметны следы истощения чакры, то Хината страдала банальным похмельем, хоть и в значительно ослабленной форме. Но это не мешало представительницам конкурирующих кланов обмениваться убийственными взглядами. Поняв, что медлить нельзя, я нацепил на лицо фирменную улыбку и вышел на баррикады. В смысле, к малышкам, выставив перед собой кастрюлю с кашей, как щит. Я тут нам завтрак принес, Биджу. Почему у меня такое ощущение, что на мне скрестились наводки двух систем залпового огня? Так, делаем морду кирпичом и улыбаемся, прикидываясь шлангом. Дураков не бьют, надеюсь. Быстро вспоминаем мантру. Я бегемот, такой же толстокожий и не понимающий намеков. И самое главное, не забывать улыбаться. Идиотов бьют не так сильно. Что здесь делает Учиха? Почти прорычала принцесса Хьюг. Похоже, Хината действительно в бешенстве. Обычно она ведет себя куда скромнее, а на такие взрывы, по крайней мере в мою сторону, у нее банально не хватает решимости. Пока спит, точнее спала. Вчера Неока попала в беду, и я ей помог. Кстати, а что ты тут делаешь, Хината-чан? От моего вопроса девочка стушевалась. Я же задался вопросом, как в каноне Наруто мог постоянно улыбаться. У меня уже челюсть начала сводить. Ну, перепутала спальный мешок. Скорее спросила, чем ответила маленькая Хими. Угу, перепутала. А то, что я разместился в километре от лагеря, ничего не значит. Ну, я, все равно это неправильно. Спать в одном спальном мешке с незнакомой девушкой. Тоном обвинителя заявила мне маленькая Хьюга. Со знакомыми значит можно. По инерции задаю вопрос, мысленно удивляясь вывертом женской логики. Мой вопрос в очередной раз поставил Хину в тупик. Мне даже показалось, что из ушей Хими начал идти пар. Со стороны Учихи послышалось сдавленное хихиканье. Не обращая внимания на это, я продолжил. К тому же, технически этой ночью я ни с кем не спал. Эту ночь я провел на дереве. Так что, именно благодаря Неока твоя честь осталась незапятнанной. Угу, буркнула Хината. Похоже, эта новость не очень обрадовала девочку. Зато напряжение, витающее в воздухе, немного ослабло. Поэтому я сумел усадить малышек завтракать и аккуратно начал допрашивать свою новую знакомую. Картина оказалась до нельзя банальной. Моя новая знакомая оказалась сиротой. Ее родители, как и многие другие Учихи, погибли в день прорыва. Вот только не у всех родители оказываются разорванными прямо на глазах. С той бойни девочка вышла сиротой, но при этом имея шаринган с двумя томами, что для ее возраста фактически невероятно. Конечно, не закончивший академию все Миточи, но и не Саске, который, несмотря на двойной Цукиёми, сумел пробудить шаринган только в битве с Хаку. В общем, после битвы клан Учиха поделил между собой сирот по степени перспективности. Девочку взяло себе на воспитание то, что осталось от семьи одного из старейшин. Ну, малышка делала все, чтобы оправдать доверие приютивших ее. По крайней мере, по всем признакам в ближайшие месяцы у нее должно было прорезаться третий томой. Вчера же, когда началась пьянка, Неока банально решила сходить в кустики, где и нарвалась на этих гопников. Один из которых был, кстати, из ее класса. Вот только в отличие от этих неудачников, девочка была достаточно талантлива, поэтому постоянно утирала ему нос, в том числе и в рукопашной. Дальше, как понятно, душа несправедливо обиженного потребовала мщения. Собрав таких же, как он, Хьюга пошел восстанавливать справедливость. Ну, а дальше вмешался я. По мере рассказа Неока расплакалась, что привело к новому раунду обнимашек и поглаживания по голове. Последним аргументом, который успокоил Учиху, была просьба показать шаринган. Как я и предполагал, там отчетливо было видны три таких маленьких томаи вокруг зрачка, с чем я и поздравил Неока. А вот у Хинаты от этой истории буквально потемнели глаза. Как это возможно при том, что Бьякуган полностью белый, не спрашивайте. Хими была настолько зла, что даже не заметила мои телодвижения в сторону конкурентки. Быстро попрощавшись, Хината скрылась в стороне лагеря. Похоже, кто-то пожалеет, что их этой ночью не сожрали плотоядные зайцы. Остаток дня прошел буднично. В силки попалась пара зайцев, которая тут же была приговорена к роли ужина. Поэтому, Вечером сам себе организовал интересный квест. Найти Инашика Чо и одолжить у них жаровню. А что такое? Мне захотелось жареного мяса. Мою идею поддержали отказавшаяся уходить Неока и вернувшаяся из лагеря очень довольная Хината. Похоже, разговор с родственниками завершился к всеобщему удовлетворению. В том смысле, что Хина сбросила пар, избивая недоумков, а троица дебилов была счастлива тем, что отправилась в госпиталь, а не на кладбище. Впрочем, судя по всему, в клане их ждет не менее теплая встреча. Это можно судить по тому, что я получил следующее сообщение. Ваши отношения с кланом Хьюга. Плюс 1500. Похоже, Хяши тоже не горел желанием объясняться с Фугаку на тему, как минимум, изнасилования приемной дочери одного из старейшин учих. Тем самым, мои отношения с кланом Белоглазых застыли в районе 2000. Возможно, я ошибаюсь, но вскоре побочную ветвь, несмотря на заслуги родителей, ждет свежее пополнение. С такими приятными новостями мы и отправились на поиски переносной жаровни, которую притащил с собой на экзамен Чоджи. Это оказалось сделать не так уж и просто. Новое поколение Триумвирата залезло почти в самый дальний угол парка, но благодаря силе глаз моих спутниц-беглецы были найдены. Они разместились на небольшой полянке посреди леса. Пусть до воды было далеко, зато никакие комары не мешали Шикамару смотреть на облака. Небольшой торг с последующей взяткой Акимичи в размере зайца, и над лесом уже поднимается приятный аромат жареного мяса. Слово за слово, и мы решили переночевать вместе с группой Ина. Второй день медленно заканчивался, а у меня начало все сильнее подавать сигналы тревоги пятая точка. Так что, когда из темного леса на нас прыгнула закутанная в балахон фигура, я почти обрадовался. Возможно, ему бы и удалось застать кого-то врасплох, но кунай со связкой из десятка взрывных печатей в грудь быстро успокоили прыгуна. Взрыв фактически разорвал тело нападавшего на две неравные части. Я уже решил, что с противником покончено, когда со стороны ошметков раздался отборный мат. Я пригляделся к живчику. Младший послушник Джашина. 16 уровень. 1/650 хп. 200/850 мп. Для эксперимента, я потыкал груду мяса кунаем. Жизни успешно снимались, но тут же восстанавливались до 1. А меж тем послушник заливался. Ты, я, блеть, выпущу тебе кишки во славу Джашина сама. Нет, я сначала отымею твоих сучек у тебя на глазах, а затем намотаю их кишки тебе на шею. Меня этот монолог фанатика утомил. Так, где там моя легендарная ковырялка? Достав из печати клинок Миверы, я снес ему голову. Обнаружен скрытый эффект клинка. Разрушение души. При убийстве существа вашим клинком его душа вырывается из круга перерождения. Мне капнуло опыта, а груда плоти, бывшая недавно жрецом, наконец-то замолчала, оставив меня недоумевать открывшимся эффектом. А меж тем мне пришло новое сообщение. Получено новое задание. Нужно разрушить зиккурат. Остатки культа Джашина решили провести масштабный кровавый ритуал на экзамене будущих генинов для возрождения своего кровавого бога. Цель. Любой ценой сорвать проведение ритуала. Дополнительные цели. Спасти как можно больше выпускников Академии. Уничтожьте как можно больше жрецов Джашина. Желательно всех. Награда. Вариативно. Дополнительная награда. Вариативно. За уничтожение всех жрецов. Одно из умений школы. Вероятностей. Штраф за провал. Вас принесут в жертву. Глава 26. Убедившись, что послушник действительно мертв, я начал стремительно рыться в сумке, доставая свитки с запечатанным оружием. Все же моя паранойя оказалась полезной. Одних взрывных печатей я взял больше 3000. Половину от того, что я успел наклепать за полгода. Так что, при желании я мог сравнять с землей половину полигона. Вот только жрецов Джашина этим не проймешь. Они, чтоб их Хапсель полюбил, бессмертные. От рытья в сумке меня нагло отвлекли. Наруто-кун, что это за клинок? Чуть запинаясь, спросила побледневшая Ина. Химиклана Яманака выглядела до нельзя растерянной и испуганной. Только сейчас я заметил, что вся невольная команда была неестественно бледной. Это на них так повлияло убийство послушника. Что такое? Хороший клинок. Тебе не кажется, что сейчас у нас есть более важные проблемы? Что такое? У меня от одного его вида мурашки по коже бегут. Вспыхнула блондинка. Правда, вроде я ничего такого не чувствую. Дождавшись, Пока остальные кивнут, мне осталось лишь пожать плечами. Лично, для меня клинок был самым обычным. В этот момент выскочило новое сообщение. Обнаружен скрытый эффект клинка. Аура отчаяния проклятого клинка. Проклятый клинок Миверы был выкован из боли и страданий тысяч невинных душ. Лезвие клинка излучает негативные эманации, тем самым подрывая мораль и подавляя волю находящихся рядом с ним. Интересно, сколько еще недокументированных свойств есть у этого куска металла? Ну, попробуем определить, какие еще гадости хранит в себе проклятый клинок. Активирую все умения на повышение интеллекта и вглядываюсь. Обнаружен скрытый эффект клинка. Одержимость. Для создания клинка была использована великая душа. Даже после своего уничтожения ее часть сохранилась в лезвии, тем самым сохранив подобие воли. После подавления чужой воли, клинок способен управлять волей жертвы вплоть до полной одержимости. Очень весело. Оружие, которое берет под контроль своего хозяина. Хотя, чего я еще ждал от проклятого клинка? Надо быть с ним поосторожнее, а сейчас стоит вручительно небольшой презент. Все же, из нашей шестерки она самая легкая добыча для этих маньяков. Шикамару без особого труда свяжет противника, при условии, что он будет один. Чоджи в форме колобка способен отпружинить почти любое режущее оружие. Хинату просто биджу догонишь. У Неока шаринган с тремя томоэ, а это что-то да значит. А ментальные техники Яманок хороши после боя, но вот в самом сражении несколько сомнительны. По крайней мере те, которым успели обучительно. Найдя нужный свиток, я извлек побитую вакидзаси гигантского слизня. Конечно, она не идет ни в какое сравнение с клинком Миверы, но, по крайней мере, она длиннее кунея. Ина, держи. Знаю, что ты не умеешь им пользоваться, но хотя бы сможешь, в случае чего придержать противника на расстоянии. Хината, держись позади и не лезь в ближний бой. Сама видела, этих фанатиков даже связка взрывных печатей не берет. А ты наши глаза в этом лесу. Если с тобой что-то случится, нам всем конец. Шикамару, у тебя есть замечание. В отличие от остальных, Шика сохранял завидное хладнокровие, граничащее с ленивым пофигизмом клана умников. Думаю, что главной ударной силой должна стать Учиха. Она посылает огненные техники, и либо выводит его из строя, либо загоняет в мою технику. А Наруто добивает своим необычным клинком. Чоджи прикрывает Хинату и Ина. Удивительно, что ты не предложил послать сигнал помощи экзаменаторам или пойти на прорыв. Раз эти фанатики все еще здесь, значит, что экзаменаторы уже выведены из строя, а связь как минимум не работает. Возможно, противник отслеживает поданные сигналы, так что, от открытия тревожного свитка все может стать еще хуже. Плюс, скорее всего, именно по периметру полигона находятся самые сильные противники, чья задача сдерживать прорывающихся шиноби, как с полигона, так и на полигон. Еще пара минут обсуждения, и план приобрел финальные штрихи. Ну что же, пора начинать охоту. На 4 часа. 250 метров. 9 человек. Из них трое жрецов. Быстро движутся на восток. Контакт через 12 секунд. На бегу отчиталась Хината, в очередной раз просвечивая парк Бьякуганом. Понял. Стараясь беречь дыхание, кидаю коротко в ответ. Рассчитав скорость движения условного противника, я вылетаю прямо между отрядом выпускников и преследователями. Справа раздается крик Неока. Катон. Техника мифического феникса. В сторону тройки фанатиков понеслось множество крохотных огненных шаров. От немного подгоревших жрецов Джашина послышался смачный мат. Похоже, в отличие от Хидана, данные индивиды не были конченными мазохистами. Под прикрытием огненного шквала я сблизился с первым противником, который, судя по всему, был главарем маленького отряда. Это оказался полуголый накачанный мужик с сиреневыми волосами и большой фирменной боевой косой в руке. Кстати, у двух из оружия были только короткие штыри. Похоже, косы выдавались только полноценным жрецам Джашина, о чем недвусмысленно намекала надпись над его головой. Младший жрец Джашина, 34 уровень, 1378 я 500 хп, 237 дробь 500 мп. Это при том, что его подельники именовались только послушниками и имели 22 и 24 уровень. Увидев меня, жрец тут же попытался разрубить меня на двух маленьких попаданцев. Пришлось тут же уходить от рубящего удара. Не люблю боевые косы. Крайне неприятное оружие. В умелых руках, она способна творить настоящие чудеса. Вот только жрец не был мастером боя на боевых косах. Он размахивал своим оружием как обычной дубиной, стараясь не столько порезать меня на куски, сколько поцарапать одним из множества шипов, расположенных по всей длине косы. Да Присциллы, которая не только умела драться столь редким оружием, но и уходить в инвиз, данному жрецу Джашина было далеко. Пропустив очередной удар, я прорываюсь на короткую дистанцию и наношу пару коротких ударов в открывшийся торс. Вы нанесли противнику 231 урона. Вы нанесли противнику 185 урона. Вы нанесли противнику 201 урона. На противника наложено проклятие. Малое иссушение. Сила и выносливость противника снижены на 5. Восстановление выносливости замедлено. Добить его одной стремительной комбинацией мне не дали двое его прихвостней, которые уже очухались и попытались насадить меня на штыри. И если первого успел спеленать Шикамару, то от второго пришлось уворачиваться. Ну, сученыш, тебе не жить. Выплюнул жрец, вновь атакуя. В этот раз я не стал играть, успев приблизительно оценить силу противников. Да, они были неубиваемые для обычного оружия. И все. Ни особой силы, ни ловкости я не заметил. С этим жрецом без проблем справилась бы и Арго. Проскочив опасную зону между свободным послушником и жрецом, я нырнул за спину главаря, после чего вогнал клинок по самую рукоять в спину главаря. Вы нанесли критический удар противнику 795 урона. Вы победили. Младший жрец Джашина, 34 уровень. Вы получили 2800 опыта. Ваша репутация с Джашином 50. Убито жрецов 1/10. А после убийства послушника никакого ухудшения репутации не было. Надо проверить. Как оказалось, послушники даром не нужны были своему богу. По крайней мере, на их геноцид он никак не отреагировал. Это показала отправка вслед за шефом оставшихся в живых миньонов нового трупа. Ну, можно подвести первые итоги. Минус 3 противника, плюс 6 спасенных учеников Академии, а также куча сообщений об изменении репутации, которые я пока отключил, чтобы не отвлекаться. Что же меня ждет впереди? Ну, не может все быть так легко. К моему немалому удивлению, мы без особых проблем зачистили еще 4 младших жрецов Джашина, а также 17 послушников, попутно собрав по лесу около полусотни потеряшек, а затем разбросанные по лесу отряды фанатиков как-то быстро закончились. Вот только мне от этого было не легче. Все оставшиеся в живых служители Джашина, предварительно согнав в одну кучу связанных студентов, собрались в центре леса на большой поляне, усыпанной камнями и разрушенными постройками. Если послушники, которых осталось около 30, сторожили недогининов, то оставшиеся в живых младшие жрецы затянули хором какую-то унылую мелодию, закружившись вокруг какого-то неприметного булыжника. Главный же, имевший целый 63 уровень и бывший старшим жрецом Джашина, залез на камень и на манер Ленина на броневике начал проповедь. «Братья, сегодня воистину великий день. Сегодня Джашин сама в своей милости повелел нам принести богомерзким еретикам из Канахи свет истинной веры. Когда-то именно на этом месте Джашин сама впервые вступил на эту грешную землю, здесь же был построен его первый храм. Храм, по руинам которого топчутся эти мерзкие еретики. Но сегодня мы возродим нашу святыню кровью неверных. Слава нашего Бога вновь воссияет над континентом. От этого бреда у меня уши начали завязываться в трубочку. Хуже другое, по руинам начали пробегать багровые всполохи, а над полигоном начала формироваться воронка торнадо. Доступно новое сюжетное задание. Сорванное воплощение. В своих странствиях вы оказались свидетелем уникального явления. Создание аватара враждебного вам бога. Сорвите ритуал до того, как вражеский бог окончательно обретет тело в реальном мире. Есть возможность обратиться за помощью к нескольким великим сущностям, тем самым посвятив ему свою победу. 1. Кьюби, ваша шерстяная батарейка. Больше друг друга Биджу не любит, только богов. На время боя физические характеристики. Плюс 300%. Снижение интеллекта и мудрости на 90%. Потеря контроля над телом. Отравление злом. Вы теряете 100 хп в минуту. Награда. Нет, Биджу любит подраться, но им нет дела до букашек. 2. Игрок, ваш главный духовный покровитель. Ваш покровитель не терпит, когда низшее существо вмешивается в его игру. Игрок временно блокирует способность Джашина влиять на материальный мир. На вас накладывается временный баф. 1 на миллион. Награда. Нет, Ваш покровитель и так сделал за вас почти всю работу. Ваш покровитель поглотит 50% энергии, потраченную вражеским богом на создание аватара. 3. Все сам. Вы уверены, что в своем уме? Все же, ваш противник бог, пусть и не слишком сильный. Награда. Новые характеристики. Пафосное превозмогание. Эпичность. Интеллект. 30. Сердце кровавого бога. Провал задания. Вы станете закуской для проголодавшегося Джашина. Ну, что тут думать? Хотя и недолюбливаю своего покровителя, но ему я доверяю больше, чем шерстяному ковру, который я даже теоретически не могу контролировать. Про Соларейх я вообще молчу. Уж если система предлагает за победу пафосное превозмогание и 30 интеллекта, то это неспроста. Так что, игрок, я выбираю тебя. На что похожа битва богов? Я, честно говоря, не знаю. Просто в один момент небо над нами перестало походить на картину приближающегося апокалипсиса, а у жрецов вытянулись от удивления лица. А дальше в сторону послушников со скоростью неплохого пулемета полетели обмотанные взрывными печатями кунаи. Произошла серия взрывов, и послушников не стало. В один миг вместе с воронкой в небе пропало и Дримая, и своим последователям мнимое бессмертие. Так что, одного взрыва из десятка печатей хватало для послушника с запасом. Впрочем, сам я завалил только троих послушников. Быстро сообразив, что бессмертные не такие уж и бессмертные, толпа без месяца генинов буквально напрыгнула на тюремщиков, стараясь порвать их на сувениры. А я, не отвлекаясь, несся в сторону главаря. Не знаю, сколько времени игрок сумеет сдерживать рвущегося на реальный слой Джашина, но к моменту, когда это произойдет, здешний якорь должен был быть уже уничтожен. Мне наперерез бросилась четверка выживших младших жрецов. Не до вас, вихрь. Еще раз. Отрубаю ближайшему голову. Система сообщает о крите. А как иначе, когда голова отдельно от тела? Осталось четверо. Причем, они на голову превосходят тех, с кем мне пришлось сражаться на полигоне. Очень поганый расклад. Волна. Еще волна. Да стойте вы на месте, чтоб ваш бог стал пацифистом. Слишком быстрые. И умеют действовать в команде. По одному бы я их сделал, не напрягаясь. А так, стоп. Один замешкался. Быстрый выпад, и второй жрец падает с пробитой грудью. Не уверен, что пробил сердце, но без божественной помощи все равно не жилец. И все же, почему он застыл? А все. Вопрос снимается. Спасибо, Шика. Очень выручил. Трое против одного. Расклад уже куда более интересный. Было бы у меня чакры побольше. Гигантский огненный шар, пролетевший у меня над самым ухом, сносит еще одного высокопоставленного иерарха культа Джашина. 10-1, что работа Неока. Молодец, девочка. Надо будет ее расцеловать за это. Позже, когда Хината не увидит. Пока он не очухался, кидаю поджаренному культисту пачку взрывных печатей. Мощный взрыв прерывает земной путь еще одного жреца. О, теперь расклад кардинально поменялся. Вот только, у меня возникло такое чувство, что я здесь лишний, поскольку пока я развлекался, Хината успела с помощью доброго слова Эджукина отправить на тот свет последнего младшего жреца, и теперь вместе с Неока, подобно валькириям из древних легенд, девочки наседали на главаря. Ну, мне тоже стоит присоединиться к веселью. Лезвием клинка отвожу удар боевой косы, помогая Хине выйти на дистанцию атаки. Неудачно. Все же, старший жрец превосходил младших, как они послушников. Лысый фанатик даже без помощи своего бога успешно сдерживал постоянные атаки сразу трех не самых слабых без пяти минут генинов. А затем, по земле вновь побежали багровые полосы. Все чувства буквально завопили о надвигающемся песце. Жрец явно приободрился. Дураки, вскоре вы узрите всю мощь Джашина сама. Не в этом тысячелетии. Никогда не думал, что умею бросать что-то больше метательных ножей. Как оказалось, полуметровые клинки тоже могут быть метательным оружием. Зато, лицо ошарашенного жреца, понявшего, что брошенный мною клинок пробил его грудную клетку, еще долго будет согревать меня холодными вечерами. А вот потом, пришел северный пушистый зверек. От поверженного противника во все стороны ударили багровые всполохи. Мир качнулся, треснул и ушел из-под ног. Последнее, что я успел сделать, это прижать к себе попавших со мною под откат девочек. Внимание! Некорректные координаты переноса. Ошибка. Нет точки выхода. Полное растворение в хаосе через 5,4, 3,2. Активно умение. 1 на миллион. идет моделирование оптимальной линии вероятности. Вероятность создана. Найдена новая локация. Создание стабильного пространственного пробоя. Идет загрузка. Глава 27. Я все еще жив. Эта мысль пришла мне в голову почти сразу после пробуждения, что после того, что я пережил, это было поистине удивительно. Открыв глаза, я с удивлением понял, что лежу где-то в лесу под многолетними кронами деревьев, из которых пробивались редкие утренние солнечные зайчики. Один из них и прервал мой сон. Закрыв глаза, я прислушался к себе. Организм вроде был в норме, вот только я почему-то не чувствовал своих рук. На секунду меня темной волной накрыла настоящая паника. Инстинктивно попытавшись сесть, я вызвал лишь недовольную возню по бокам от себя. Повернув голову, уткнулся носом в макушку белоглазой химе, которая нагло оккупировала мою руку, как подушку. С другой же стороны Неока повторила маневр Хинаты. Приплыли. Нет, зрелище спящих малышек в высшей степени кавайное, вот только как бы меня после такого не прибили ненароком или не отправили под алтарь излишние эмоциональные родственники. Не то чтобы я был против, ведь наверняка оба клана потребуют, чтобы я влился в их дружные ряды, как муж не последних женщин клана. Это при том, что у меня у самого клан не хуже, к тому же, даже при всем желании войти я смогу только в один из кланов. И угадайте, кто в конечном счете окажется крайним. Так что, к Биджу. Проверять на себе реакции Хьюка и Учих на подобный казус мне очень не хочется. Так, собрался. Пора применить на практике все, чему тебя обучали в академии. Техника незаметного побега. Не буду рассказывать, как именно выкручивался из крепких захватов спящих малышек, но к моменту их пробуждения я уже был свободен и старался понять, куда меня занесло. Хотя стоит признать, это было действительно близко. По тем крохам знаний об ориентировании на местности, я понял, что мы находимся не только в мире Шиноби, что уже было удивительно, а при этом даже не столь далеко от Конохи. Сообщив об этом девочкам, я двинулся в сторону, где предположительно находилась скрытая деревня Листа. По предварительным расчетам мы должны были выйти к деревне к обеду. Вот только моя пятая точка чувствовала, что все не может быть так просто. То, что с Конохой не все в порядке, я понял почти сразу, как прошел с девочками мимо спящих на посту вечных чунинов внутрь деревни. Не знаю, что именно стало этому причиной. Интуиция, чуждый воздух, ненавистные взгляды от прохожих, от которых я уже успел порядком отвыкнуть. А, знаю, выдолбленный на горе Хокаге портрет Цунади Синджу. И если от подобного вида девочки впали в прострацию, то у меня нервно задергался глаз. Куда меня на этот раз занесло, чтоб вас ужас глубин покарал? То, что это совсем не родной Канзас, родная Коноха, я уже понял. Так, главное не раскисать. Что стоит первым делом сделать в подобной ситуации? Ну, разве что кроме варианта бежать со всех ног в заботливые руки дяди Данза. Или сразу подаваться в Нукинины, либо идти на поклон к последней из Синджу. Прям, не знаю, что и выбрать. Ведь фигура пятой даже в каноне была довольно неоднозначной. То ли прожженная интриганка вместе со старым сокомандником, устранившая третьего, то ли свадебный Хокаге, которая прыгает под дудку Данза и советников. В этом же мире, Цунади вообще может быть совершенно другой. Будь я один, то скорее всего свалил бы в лес до тех пор, пока не собрал бы нужную информацию, но со мной девочки. Так что, пожалуй, все же стоит потихоньку прогуляться до резиденции Хокаге, по дороге держа уши раскрытыми. Дождавшись, пока девочки отойдут от шока, я поведал им о своих мыслях. Немного подумав, они согласились с моими мыслями. После чего мы двинулись вглубь деревни. Мы успели пройти чуть больше половины пути, когда на меня налетел всем известный розовый вихрь и попытался заехать мне кулаком по голове. Чисто на инстинктах ухожу из-под удара, после чего в последний момент вместо смертельного удара, просто беру розоволосую истеричку на болевой захват. Секунда, и Сакура уже оказалась вжата лицом в асфальт. Тут же, я активирую печать малого барьера, отрезающую нашу четверку от окружающего мира. Пусть, он простоит не больше 5 минут и разрушится от любого неосторожного чиха, зато полностью звуконепроницаем. Наруто, Бака, что ты творишь? Немедленно слезь с меня. Завизжал этот розоволосый монстр. Ну, теперь я знаю, что в этой реальности я есть и здесь меня тоже зовут Наруто, вот только ее отношение ко мне убивает. Будем учить. Во-первых, что это за фамильярность? Ты мне кто? близкий друг, член клана, моя девушка. Я тебя вообще не знаю, да и не хочу, если честно. Да, из чего я это должен тебя отпускать? Ты на меня напала, я был в своем праве. Но ничего, сейчас сдам тебя и Бики-сану. Наруто растерянно пробормотала розоволосая, но быстро придя в себя завизжала. Идиот, что ты несешь? Мало того, что уже полгода после того, как нас определили в одну команду, проходу не даешь, так после экзамена на Чунина совсем мозгами тронулся. И что это на тебе за наряд такой? Ай, больно же. Хватит выворачивать руки. Здесь я задаю вопросы. Доверительно сообщаю Сакуре, еще раз выворачивая руку. Говори, птичка, говори. Болтун находка для шиноби. А мне сейчас каждая капля информации на вес золота. Говоришь, что мы в одной команде. Ты явно перегрелась на солнце, розоволосая. Еще скажи, что в твоей команде еще и Учиха. Это даже не смешно. Что такой бесклановый балласт, как ты мог оказаться в одной команде со мной? Вот, кого-то из Учих или Хьюк я бы понял. Даже с Яманака вопросов бы не возникло. Хотя, у них там давняя спайка и Нашика Чо. Да, что с тобой, дебил? Саски-кун с нами в одной команде. И не смей называть меня балластом. Я ученица Цунади. Угу. Кстати, у тебя имя-то есть? Да, чтоб тебя. Ай. Я Сакура Харуна, дебил. Так, поправь меня, если я ошибаюсь. Сакура Харуна. То есть ты хочешь сказать, что в твоей команде одновременно находится наследник древнего клана Узумаки и уже как полтора года мертвый, помилуй-ка мне его душу, младший сын главы великого клана Учиха. При этом ты ученица одной из легендарной троицы. Вставай давай, мы идем в госпиталь, тебе надо срочно к Яманака. С этими словами, я, не позволяя Сакуре вырваться, поднял ее на ноги, после чего развеял барьер. Пусть я и изображал из себя тормоза, но за время этого короткого диалога, я фактически успел понять, в какой именно временный отрезок меня угораздило попасть. Это был тот краткий момент, когда Цунади уже стала Хокаге, а малыш Саски еще не сбежал из деревни. При условии, что меня окружает действительно канон. Остается надеяться, что моя импровизация сойдет для местных за чистую монету. Хотя бы на первое время, пока не будут установлены надежные связи с правительством в лице Цунади. Да, и с девочками не мешало бы переговорить. Возможно, они смогли из монолога розоволосой понять больше меня. Госпиталь Канахи. Как много для одного бедного попаданца скрыто в этом слове. Во многих фиках моей далекой родины это место поистине мистическое и сакральное, где любой уважающий себя попаданец становится гениальным иргинином и стремительно превращается в МС-ного монстра. И у меня здесь раньше была собственная VIP-палата. Не потому, что я такой из себя весь замечательный, просто никто не хотел находиться в одной комнате с демоном. Правда, в последний раз я там бывал года два назад, но не суть. И вот, госпиталь, подобно Бермудскому треугольнику, в очередной раз подтвердил свою мистическую силу. Как еще назвать тот факт, что в дверях этого гостеприимного заведения, я столкнулся нос к носу с Наруто Узумаки, выходящим из здания? Вот так и встретились два одиночества. Ну, и какая, по-вашему, была реакция коренного блондина на то, что его возлюбленную буквально тащит на руках, при этом профилактически выкручивая руки, тем самым помогая Кунаичи испытать весь спектр незабываемых ощущений? Да, он атаковал. С пронзительным криком «Отпусти Сакуру!» Одетый в оранжевый блондин ринулся, не разбирая дороги. И это шиноби. Вместо того, чтобы оценить обстановку, сразу ринулся в бой. То, что рядом со мной находятся две прекрасные девушки, он как-то пропустил мимо. А зря. Нет, если Хинату он еще мог спутать со здешним аналогом, хотя моя Хими уже давно одевалась куда более легко, чем оригинал, да и волосы уже больше года потихоньку отпускает, то Неока в этом мире вообще аналогов не имела. Итог логичен, и даже в чем-то ожидаем. Хината уже давно взяла в привычку бить первой, молча, и что самое главное наверняка. 32 касания небес валили с ног и не таких, но даже с перебитыми танкицу рыжее чудовище продолжало дергаться и хрипеть. В этом хрипе при большой фантазии можно было различить. Отпусти, Сакуру. Да, ему точно не повезло. По сравнению со стоящими у парня закладами, мои вообще были чисто декоративными. Или он просто по жизни дебил. А вот, начавшие расходиться от блондина пока еще незаметные волны чакры серьезно нервировали. Да, и стремительная регенерация здоровья наводила на не слишком веселые мысли. Драться с ним у меня не было никакого желания. По крайней мере без проклятого клинка. Я же замучаюсь ему хп снимать. Пусть он и не сумеет по мне попасть. Судите сами. Наруто Узумаки. 27 уровень. Пол. Мужской. Специализация. Джаггернаут. Хп 7800. МП 12300. Сила 58. Ловкость 21. Выносливость 72. Интеллект 12. Мудрость 7. Восприятие 19. Чакра 74. Контроль чакры 11. Дождавшись, пока он шатаясь поднимется. Ты кто вообще такой болезный? Лицо вроде знакомое, но такого дебила я бы точно не забыл. Кого ты назвал дебилом? Да ты боё. Возмутился мой клон. Постаравшись изобразить врача, произнес. Так, полное отсутствие хоть чего-то напоминающего манеры. Глупое выражение лица. Кричащий оранжевый костюм. Это глупая присказка. Плюс, если я правильно понял, эта розоволосая спутала нас. И судя по ее поведению, считает тебя чем-то средним между рабом и лакеем. При этом относится к тебе как к таракану, а ты, судя по твоей реакции, продолжаешь за ней бегать. И знаешь, при всей моей мужской солидарности, я не могу ее в этом винить. Будь я девушкой, сам бы старался держаться от тебя подальше. Да, что ты понимаешь, когда-нибудь я стану Хокаге, угу, а я не состоявшийся повелитель галактики и известный гаремовладетель. Эй, возмутился блондин, но я его уже не слушал. Меня уже понесло. Тогда давай проведем следственный эксперимент. Хината-чан, ты бы стала встречаться с Наруто-куном. Обратился я к Химехьюк. Она смерила блондина тяжелым взглядом, будто увидела насекомое и решительно заявила. Нет, со мной. Улыбаемся. Пару секунд до нее доходил смысл моих слов, а затем лицо Хинаты приняло окрас волос Сакуры. Как же легко, несмотря на показную силу, смутить эту кавайку. Что и следовало доказать. Сказал я поучительно, указывая пальцем в свой дубль. Сбоку захихикала Неока, показывая мне большой палец. Я театрально поклонился. Ну, да, я тролль. И это хорошо. Вот только, похоже, сейчас меня будут бить. И возможно не только Джукином, но и ногами. Глава 28. Дворец Хокаге не слишком сильно изменился с момента своего основания. Капитальной перепланировки здесь не делали со времен Хаширамы и Мадары. По крайней мере, пока мы нашей веселой компанией в составе меня, моего дубля, который уже успел оклематься после бодрящих тычков Хими, все еще дующиеся Сакуры, Хинаты и Неока подымались наверх, особых различий с привычным мне антуражем я не заметил. Впрочем, в свое время я не столь часто бывал в резиденции Хокаге, чтобы об этом судить. Наоборот, я старался всячески держаться подальше от власти имущих деревни, чтобы лишний раз не мозолить им глаза. К моему удивлению, наша пестрая компания почти не привлекала внимания окружающих, поскольку бегающие по всей деревне армии блондинов давно стали местной нормой. Добравшись до кабинета 5, я уже собрался терпеливо ожидать аудиенции, когда мой шебутной братец сделал это. Нет, я помню, что что-то подобное было в оригинале, но я сваливал это на авторский произвол. Так вот, это рыжее чудовище с ноги вынеся дверь, заорало на всю Коноху. «Привет, бабуля. Кого ты назвал бабулей?» Удар 5 Хокаге я не заметил. Миг, и блондин был уже впечатан ударом в стену. Причем, удар оказался настолько сильным, что у него сняло половину хп, а также максимальное количество жизней подросло на десяток. В этот момент меня осенило. Так вот как он прокачал себе столько здоровья. Интересно, это эффект превозмогания или на более высоких уровнях мазохиста появляются новые свойства. Но я лично как-нибудь обойдусь без подобного апа. Даже за столь большой бонус к жизни, я не согласен терпеть постоянные избиения розоволосого чудовища. Хотя, глядя на главное достояние деревни, решил, что не отказался бы от того, чтобы Хокаге сама меня наказала. Те, кто говорят, что размер не имеет значения, не правы. Еще как имеет. Нет, прочь подобные мысли. Вон уже Хинатян активировала Бьякуган и примеряется как бы получше незаметно врезать мне Джукином. Стараясь отвлечься, я обратился к Сакуре. Он всегда такой. Тихо спрашиваю девушку, показывая пальцем на потирающего макушку блондина. Сегодня он еще спокойный. Пробормотала розоволосая, закатывая глаза. Сочувствую. Похлопал я оттаившую Сакуру по плечу. А между тем, Спектакль продолжался.